О том, чтобы вернуться в Россию легально самолетом, не могло быть и речи. Ни у Борьки, ни у Алексея не было документов. К тому же предъявить реликвию таможенникам значило выдать ее. Через неделю они перешли границу с соседним королевством Бонго-Бонго. Наняли маленький душный автобус и почти без приключений добрались до Кейптауна, где Петьку удалось договориться с капитаном сухогруза Анатолий Берестов. Должно быть, помогла его видавшая виды тельняшка, и всех пятерых заблудших путников погрузили в чистый и хорошо проветриваемый трюм. К концу марта Анатолий Берестов с заходом в порт Саид должен был достичь Одессы. Великий круг борьбы, любви и риска замкнулся для Алексея и Сашки в Москве. Братство Грааля было восстановлено. Но прежде чем водрузить чашу в самое сердце Боровицкого холма, им надлежало исполнить свою сокровенную мечту. В ясный солнечный день в середине апреля Алексей отбил плечом примерзшую дверь, и Сашка первой шагнула в звонкую ледяную избу. Сквозь пыльные оконца било молодое яростное солнце, и светлая дорожка от двери к окнам курилась тонким парком. По стенам играли желтые солнечные зайцы. Большая бархатная бабочка била крыльями и с силой рвалась на свет сквозь зимнюю раму. «Здравствуй, дом! Мы вернулись!» Выстывшая за долгую зиму изба жадно ловила звуки. Издалека донеслось протяжное ржание. Сашка подбежала к окну. На оттаявшей поляне стояла Дели. Лошадь тянула морду к избе и чутко ловила знакомые запахи расширенными ноздрями, не решаясь подойти ближе. «Дели!» Алексей выскочил из избы.